Теплый вечер, светлый месяц, первое свидание. Ну прости меня, дружок, ты за опоздание. Я нисколько не сижусь, позабудь об этом. Только жаль, что коротки ночи знойным летом. Ночка, ночка, подари нам свидание до зари. Ночка, ночка белая, а любовь не смелая. Ночка, ночка, подари нам свидание до зари. Ночка, ночка белая, а любовь не смелая. Эх! Светлый месяц, тишина звенящая. Говорят, любовь бывает и не настоящая. Это как же понимать, я не верю в сказки. Улыбнись-ка, милая, посмотри мне в глазки. Ночка, ночка, подари нам свидание до зари. Ночка, ночка белая, а любовь не смелая. Ночка, ночка, подари нам свидание до зари. Ночка, ночка белая, а любовь не смелая. Теплый вечер, светлый месяц, обнимаешь за плечо. Что-то я разволновала, сердце стало горячо. Я хотел тебя сегодня первый раз поцеловать. Успокойся и не надо, как осенний лист дрожать. Ночка, ночка, подари нам свидание до зари. Ночка, ночка белая, а любовь не смелая. Ночка, ночка, подари нам свидание до зари. Ночка, ночка белая, а любовь не смелая. Эх! Ночка, ночка, подари нам свидание до зари. Ночка, ночка белая, а любовь не смелая.